«Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет», — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. «С 12-го часа лошади, а теперь 4». Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валенных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавший его. Жизни трудов, лишений, деятельности. «И в самом деле, прощай», — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка. Несмотря на советы дать еще наводку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел. «Нет. Все-таки скажу. Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю. Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал». «Да?» «Да», — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь. «И, может быть...» «Пожалуйста, свеч тушить приказано», — сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. «Счет за кем записать, прикажете?» «За вами-с?» — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться. «За мной», — сказал высокий. «Сколько?» «26 рублей». Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счет в карман. А у двух разговаривающих шло свое. «Прощай, ты отличный малый», — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами. Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо. «Ах, да!» — сказал отъезжающий краснея и обращаясь к высокому. «Счет шевалье ты устроишь?» «И тогда напиши мне». «Хорошо, хорошо», — сказал высокий, надевая перчатки. «Как я тебе завидую», — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо. Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж, поедем». И даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует. Голос его дрожал. Провожающий сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог». Он ничего не желал, кроме того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал. Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел», и ямщик тронул. «Елизар, подавай!» — крикнул один из провожающих. Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу. «Славный малый этот Оленин», — сказал один из провожающих. «Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?» «Буду». И провожавшие разъехались. Отъезжавшему казалось тепло. Жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных, давивших